Они договорились встретиться позже, вечером на дальнем конце поселка у ограды старого парка, чтобы никто их не увидел. Мартина трясло от нетерпения в тот самый момент, когда увидел Ирен в темном подвале полицейского участка, нашпигованного камерами заключения. Он не находил себе места. Увидеть ее снова, почувствовать прерывистое дыхание, заглянуть в грустные глаза, дотронуться до бледной щеки, провести пальцами по подбородку. Фантазии истязали, доводили до безумия, перемалывали на мелкие кусочки и встряхивали еще и еще, пока он окончательно не переставал отличать мечты от реальности. Полночь. Скоро она придет. Он расскажет, как выбраться из поселка, отведет в то самое место, где, протиснувшись сквозь узкие стены разлома в скале, можно выйти с другой стороны ущелья. Близость свободы опьяняла, манила, обескураживала. Он знал, что не упустит шанса быть с ней, так близко, как только возможно, и она ответит взаимностью. Или все это он себе придумал. Но не зря же она пришла. Не зря отыскала ключи, брошенные Олденом на самом входе в железный ящик. Не зря обещала встретиться. Она не знала, что Мартин единственный, кто может вывести их отсюда, поэтому ее намерения были чисты. Половина первого. Где она? Может быть, забыла? Или все было лишь игрой? Может быть, сюда заявится ее хахаль, сукин сын, возомнивший себя повелителем мира, чтобы они смогли разобраться между собой раз и навсегда. Надо было врезать ему тогда. Мартин жалел, что не ответил Фраю тогда, когда стоял у себя же в гостиной. Посчитал, что так будет умнее, но как же чесались руки раскрошить белоснежные, ровным рядом сверкающие зубы. Еще 5 минут. 10. Никого. Хотелось закурить, но трубка осталась дома, а возвращаться туда он не собирался. Но пришлось. Медленно, обойдя низкий деревянный, кое-где разрушенный забор, ограждающий границы небольшого парка, Мартин вышел на улицу и пошел вдоль домов, стараясь держаться в тени. Здесь, в конце поселка, вряд ли возможно было с кем-то столкнуться. Самый первый заселенный домик принадлежал Грейс и Кэрри, но он, кажется, пустовал. Входная дверь распахнулась, появилась темная фигура. Что-то блеснуло в руке, лезвие ножа. Что за черт? Мартин застыл на месте, надеясь, что его не заметят. «Иди уже, иди». Он не видел, кто это, с трудом различал в темноте даже силуэт. Просто тень мелькнула и тут же пропала. А может, это просто мираж? Все затихло. Даже ветер перестал перешептываться с навострившими в тревоге иголки елями, запутался в ветвях, повис почти до самой земли. Борясь с желанием бежать отсюда без оглядки, Мартин нервно сглотнул подступившую к горлу желчь и осторожно вошел внутрь, стараясь производить как можно меньше шума. Он чувствовал, как по спине бегают мурашки, как подергивается от напряжения подбородок, вдавливая зубы друг в друга. В гостиной никого, пусто. В окна стучится растущая на заднем дворе рябина с черными ветками и увесистыми гроздьями темно-красных ягод. Задержавшись у лестницы, Мартин выглянул на улицу, еще раз прислушался, надеясь услышать хоть что-нибудь. Шорох, голос, тихий стон, дыхание, биение сердца, нервное постукивание пальцев, шелест одежды, скрип половиц или мебели. Но, не дождавшись, поднялся наверх, открыл одну дверь, вторую и захлебнулся запахом свежей крови. Кровь была повсюду. Стекала по стенам, размазывалась по полу, стекала с пропитанного ею же матраса, на котором, раскинув руки, лежало истерзанное тело Грейс. К горлу подступила тошнота. Боясь, что его вырвет прямо здесь, Мартин зажал рот ладонью и стремглав вылетел из комнаты вниз по лестнице на улицу, дальше, дальше, в сторону парка. На свежем воздухе полегчало, голова перестала кружиться. Хоть запах крови, казалось, пропитал и одежду, и кожу, сейчас он не был таким удушающим, как там наверху. Что это, мать его, такое? Кто это был? Что делать? Последний вопрос мучил сильнее всего. Если завтра найдут трупы, узнают, что Ирен его выпустила, да еще и объявится тот, кто его видел рядом с домом Кэрри и Грейс, никто и никогда не поверит, что Мартин не причастен к этому кошмару. Так что же делать? Он мог убежать, оставить все, пробраться к потайному выходу из поселка, пройти несколько километров, он может управиться к утру и вызвать полицию. Они могут послать вертолет или придумать что-то еще, что угодно, только бы остановить это безумие. Но, признаться честно, Мартин не слишком-то хотел, чтобы это останавливалось. Последние события с того самого дня, когда он впервые увидел Ирен вместе с Логаном, не отпускало возбуждения, которое гораздо сильнее любого сексуального желания. В нем билась жажда жизни, жажда творить, изливая свои фантазии, перемешанные с гораздо более захватывающей реальностью на бумагу, создавая шедевр, от которого даже он сам заходился мелкой дрожью, стоило перечитать пару последних абзацев. И почему он раньше не писал ничего подобного? Даже в голову не приходило. Окончательно придя в себя, Мартин поднялся со сломанной скамейки, на которой пристроился, спасаясь бегством из дома, пропитанного кровью, и пошел в сторону полицейского участка. Он никуда не сбежит, не даст запугать себя. Он вернется в камеру, сам запрет себя на ключ, пусть попробует доказать, что он вообще выходил отсюда. Иран не в счет. Она должна ему и будет молчать, если только... Может быть, с ней тоже что-то случилось? Но времени проверять нет. Нельзя, чтобы кто-то решил вдруг проведать заключенного и обнаружил пустую камеру. Он расспросит о ней завтра, когда придет Олден, а пока остается только надеяться на то, что ей удалось пережить эту ночь. Они убегут. Завтра или послезавтра. Может, через пару дней. В новой книге осталось дописать не так много страниц, и можно будет выдохнуть.